Клермонт ничуть не удивился, наоборот, посмотрел на девочку и одобрительно кивнул. Если бы он напал на отца Софии сразу после развода, то даже дурак догадался бы, чьих рук это дело. У Мади было время все проанализировать и разработать свою гипотезу. Если мне нужно отомстить Тео, я сажусь, жду и думаю, как бы побольнее его ударить. А когда я это делаю, он ничего не ожидает и даже не понимает, за что ему попало. Она кивнула. Полное удовлетворение может дать только научный подход. «Этот ребенок — настоящий гений», — прокомментировал Тай. «Самые лучшие блюда готовят не торопясь», — задумчиво произнес Клермонт на обратном пути. Это в стиле де Мурне. Он хладнокровен, искушен, эрудирован, обладает деньгами, высоким положением и безупречным вкусом. Люди его типа ждут, все планируют заранее и дергают за ниточки. Но я не могу себе представить, чтобы такой человек рискнул потерять свое положение из-за неудачного брака. Что бы ты сделала, если бы муж изменил тебе? О! Я бы дала ему пинка в задницу, затем ободрала бы как липку при разводе, сделала бы все, что в моих силах, чтобы остаток его жизни стал адом, вплоть до втыкания булавок в глотку и яйца, изображающие его куклы. Но я не светская женщина и не эрудит. А люди еще ломают себе голову, почему я не женюсь. Клермонт открыл блокнот. «Давай-ка снова вернемся к Кристин Дрейк». Когда полиция приходит к человеку на работу, это доводит его до белого коленя. Люди все видят, шепчутся, насмешничают. Крис больше всего на свете ненавидела, когда за ее спиной шушукались. А так оно и было, и виновата в этом была София. Если вас интересует мое мнение, то прошлогодние проблемы Джамбелли были вызваны тем, что София заботилась не столько о компании и людях, которые в ней работают, сколько о своих личных целях. «И в чем они заключаются?» — спросил Клермонт. «В стремлении сделать карьеру». «Вы считаете, что именно ее карьеризм является причиной смерти по меньшей мере 4 людей, покушение на убийство?» и несчастного случая, жертвой которого едва ли не стала она сама, ее мать и девочка-подросток. Крис вспомнила выражение холодной ярости на лице Джерри, когда София и ее фермер загнали его в угол. «Ясно, что она вывела кого-то из себя». «Это меня не касается», — уговаривала себя Крис, — «это не мое дело». «Исключая вас, мисс Дрейк?» — любезно спросила Мейгер. «Ни для кого не секрет, что я ушла от Джамбелли со скандалом, и что причина заключалась в Софии. Я не люблю ее и не скрываю, что была обижена, когда ее сделали моей начальницей, хотя я старше и опытнее, и хочу отомстить ей, потеснив Джамбелли на рынке». «Как долго вы вели переговоры с де Мурне и Лакер, продолжая получать жалования от Джамбелли?» «Нет закона, который запрещал бы служащему обдумывать предложения других фирм. Это бизнес». «Как долго?» Она пожала плечами. «Первое предложение я получила прошлой осенью». «От Джереми де Мурне?» «Да». Он говорил, что компания «Лакер» будет рада, если я стану работать у них. Де Мурне сделал предложение, и мне понадобилось время, чтобы обдумать его. «И что заставило вас согласиться?» «Просто я поняла, что у Джамбелли мне ничто не светит. Там зажимали мое творчество». «И все же вы оставались там еще несколько месяцев. В это время вы поддерживали контакты с Де Мурне?» «Нет закона, который бы...» «Мисс Дрейк», — прервал ее Клермонт, — «мы расследуем убийство. Вы значительно упростите дело, если позволите нам составить общую картину. Мы идем вам навстречу, задавая вопросы здесь, в приятной обстановке.